никудышняя жалкая белая голытьба. Драные подлые людишки. Это они сгубили мисс Эллен. Уж сколько я ей толковала, сколько толковала. Нечего с ними связываться, одно зло от них. Да уж больно она добрая была, никому не могла отказать помощи. Слэттери? С недоумением переспросила Скарлетт. А они здесь при чем? На них там напала эта самая хворь. Мамушка показала тряпкой, с которой стекала вода на обнаженные тела сестер. Эмми, старшая дочка мисс Леттери, слегла, и мисс Леттери принеслась, как угорелая, сюда, за мисс Эллен. Надо ж всегда так, случись у них чего. Почему бы ей самой-то не повозиться со своими? Мисс Эллен и так еле на ногах держалась. А все ж таки пошла туда и ухаживала за Эмми. А сама-то она уже тогда больна была. Ваша мама, мисс Карлетт, уже давно была больна. Есть-то, почитай, что нечего было. Что не вырастим, все забирали для солдат. А мисс Эллен ела как птичка. А уж сколько я ей не толковала, сколько не толковала. Бросьте вы возиться с этой белой голодьбой. Да разве она меня слушала? А когда Эмми пошла вроде на поправку, слегла мисс Кэррин. Да, мэм, Тиф пошел дальше и пришел сюда. И мисс Кэррин слегла, за ней мисс Юлин. Ну, тут мисс Эллен принялась выхаживать их. За рекой Янки, кругом стрельба, негры с полей что ни день бегут. И никто не знает, что с нами будет. Я думала, ума решусь. А мисс Эллен, ну хоть бы что, такая ж, как всегда. Только о дочках очень тревожилась, что нет у нас ни лекарств, ничего. И как-то раз мы в ту ночь, почитай, что раз 10 обтирали их, бедняжек. Она и говорит мне: «Мамушка, я бы, говорит, продала бы, кажется, душу дьявола за кусочек льда, чтобы положить на лоб моим дочкам». Она сюда никого не пускала. Ни мистера Джеральда, ни Розу, ни Тину, никого. Только меня, потому как я-то тифом раньше переболела. А потом он свалил ее. И я сразу увидала мисс Карлетт, что тут уж ничем не поможешь. Мамушка выпрямилась и вытерла фартуком слезы. Ее сразу скрутило, и даже этот добряк, доктор Янки, ничего поделать не мог. Она, мисс Карлетт, не понимала ничего. Я, бывало, кличу ее, говорю с ней, а она даже не узнает своей мамушки. А про меня? Она вспоминала, звала меня? Нет, ласточка, она думала, что она опять в саванне, опять девочка еще, и не звала никого. Дилси пошевелилась и опустила уснувшего ребенка себе на колени. Нет, она звала, мэм. Одного человека звала. Цыц ты! Заткни свою краснорожую пасть! Мамушка, дрожа от возмущения, повернулась к Дилси. «Тише, мамушка, тише!» «Кого она звала, Дилси? Папу?» «Нет, мэм, не вашего папеньку. Это было в ту ночь, когда жгли хлопок». «Так хлопок сожгли? Весь? Что ты молчишь?» «Да, мэм, сгорел он. Солдаты вытащили его из-под навеса на задний двор, подожгли и все кричали: «Во, какой у нас костер! Самый большой во всей Джорджии!» Урожай хлопка за 3 года – 150 тысяч долларов. Все спалили одним махом. Светло было, как днем, даже здесь, наверху, в комнатах, так стало светло. Нитку можно было продеть в иголку. Мы стресс как боялись, что и дом загорится. И когда в окнах-то засветилось, мисс Эллен села на постели и громко-громко крикнула раз и потом другой: «Филипп! Филипп!» Я такого имени отродясь не слыхала. Но только это было чье-то имя, и она, значит, звала кого-то. Мамушка, окаменев, приросла к месту. Она сверлила глазами Дилси, а Скарлетт молча закрыла лицо руками. «Кто такой этот Филипп? Какое отношение имел он к Эллен? Почему призывала она его в свой смертный час?» Долгий путь от Атланты до Тары, который должен был привести ее в объятия Эллен, пришел к концу, и перед Скарлетт воздвиглась глухая стена. Никогда уже больше не уснет она безмятежно, как ребенок под отчим кровом, окруженная любовью и заботами Эллен, ощущая их на себе, словно мягкое пуховое одеяло. Не было больше тихой пристани, и все казалось ненадежным и непрочным, и не было пути ни назад, ни в сторону. Тупик, глухая стена. И ношу свою она не могла переложить на чьи-то другие плечи. Отец стар и не в себе от горя. Сестры больны. Мелани чуть жива. Дети беспомощные, а кучка негров взирает на нее с детской доверчивостью, ходит за ней по пятам, твердо зная, что старшая дочь Эллен будет для всех столь же надежным оплотом, каким была ее мать. За окном сходила луна. В ее тусклом свете перед взором Скарлетт, подобное обескровленному телу, ее собственному, медленно кровоточащему телу, лежала обезлюдевшая, выжженная, разоренная земля. Вот он, конец пути. Старость, болезни, голодные рты, беспомощные руки, цепляющиеся за ее подол. И она, Скарлетт О'Хара Гамильтон, вдова 19 лет от роду, одна. Одна с малюткой сыном. Так что же ей теперь делать? Конец. Тетушка Питти и Берри в Мейконе могут взять к себе Мелани с младенцем. Если сестры поправятся, родные Эллен должны будут, пусть даже им это не очень по душе, позаботиться о них. А она и Джеральд могут обратиться за помощью к дядюшкам Джеймсу и Эндрю. Скарлетт поглядела на два исхудалых тела, разметавшихся на потемневших от пролитой воды простынях. Она не испытывала любви к Сьюлин и сейчас внезапно поняла это с полной отчетливостью. Да, она никогда ее не любила. Не так уж сильно привязана она и к Эллен. Все слабые существа не вызывали в ней симпатии. Но они одной с ней плоти и крови. Они частицы Тары. Нет, не может она допустить, чтобы они жили у тетушек на положении бедных родственниц. Чтобы кто-то из Охара жил у кого-то из милости на чужих хлебах? Нет, этому не бывать. Так неужели нет выхода из этого тупика? Ее усталый мозг отказывался соображать. Она медленно, словно воздух был плотным, как вода, подняла руки и поднесла их к вискам. Потом взяла тыквенную бутыль, установленную между стаканами и пузырьками, и заглянула в нее. На дне оставалось еще немного виски. При этом тусклом свете невозможно было понять, сколько. Странно, что резкий запах виски уже не вызывал в ней отвращения. Она сделала несколько медленных глотков, но виски на этот раз не обжег ей горло. Просто тепло разлилось по всему телу, погружая его в оцепенение. Она положила на стол пустую бутылку и поглядела вокруг. Все это сон. Душное, тускло освещенная комната, два тощих тела на кровати, мамушка, огромное, бесформенное нечто, примостившееся возле Дилси, неподвижное бронзовое изваяние с розовым комочком, уснувшим у ее темной груди. Все это сон. И когда она проснется, из кухни потянет жареным беконом, за окнами зазвучат гортанные голоса негров, заскрипят колеса выезжающих в поле повозок, а рука Эллен мягко, но настойчиво тронет ее за плечо.